Зеленый. Длительное нахождение на оранжевом уровне дается людям по-разному. Кто-то спокойно живет там и прекрасно себя чувствует. Иногда перемещается на бежевый уровень за простотой, понятностью, адреналином и избавлением от ненужных мыслей. На фиолетовый, чтобы проведать родственников и окунуться в атмосферу родовых пиршеств. Сообразительных красных консультирует, слишком дерзких из них без труда приводит в чувство, руководит синими и продолжает наслаждаться ставшими привычными ясностью и достатком. Кто-то приходит к Богу и системе правил, сознательно переместившись на предыдущий синий уровень. Это лучший путь обретения веры, на мой взгляд. Осознанный и честный человек уже имеет право размышлять о духовности, познав глубину порочности, глубину человеческой природы. Он уж точно не будет судить людей, опираясь только на догматы. Прошедший такой путь священник наверняка сможет принести реальную пользу прихожанам, выслушать и дать дельный совет, основанный на реальном опыте. Некоторым возросший нарциссизм зашоривает разум. Человек теряет связь с реальностью, ощущение фрустрации заставляет искать истину в вине и наркотиках. Фрустрация — психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям. Возникает опасность слететь в кокаиновый, солевой, грибной или алкогольный трип. Когда человек достиг всего, что, как он считал, принесет ему состояние стабильного счастья, высок риск разочарования. Но есть и другой путь — идти на следующий зеленый уровень. Здесь человек возвращает долги людям и планете. После того, как познал эфемерность понятия «человеческая мораль», прошелся по головам и как следует нахапал на красном и оранжевом этажах. Меценатство, благотворительность, добрые дела в самом широком смысле, причем добро ради добра, а не в целях пиара и приобретения выгод. Вот от чего получают удовольствие люди на этом уровне развития сознания. Здесь появляется настоящая терпимость, а не фиолетовая псевдотолерантность. На этом уровне тебе не нужны посредники между тобой и Богом, космосом, Вселенной, как и готовые ритуалы. Прозрачность фильтров, восприятие позволяет создавать удобные и понятные для тебя модели через собственную мысль. В рамках пищевого поведения этот и следующий уровни нам уже не интересны, но поскольку мы ведем речь о спиральной динамике, то будем последовательны и кратко осветим все известные уровни.